В доме тишина. Часики тук-тук. Посидим с тобой, мой любимый друг. Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас кухонные посиделки в виртуальной студии, ну вернее не виртуальной студии, на нашей кухне нахожусь я, Алексей Орлов, и Олег Бажин. Здравствуйте, Олег. Здравия. Ну и также присутствуют дамы, которые с чайниками, с поварёшками, с ложками здесь вокруг нас обитают. Вот такой был у нас вопрос как-то в одном из эфиров. Дословно не скажу, но примерно суть. Что люди сейчас ищут себе пары, найти не могут. И вот одна женщина по этому поводу написала. Ну, если уж не получается пар найти, могу ли я, например, с каким-либо мужчиной, который уже женатый, завести ребенка, жить второй женой. Ну, в общем, как в песне «Если бы я был султан», такая ситуация, чтобы получалось. Чтобы продлить его рот, чтобы было хорошо. Ну, и ссылаются на то, что до славян все было так. Все свободно было. Надо была вторая жена. Пожалуйста, третья, да без вопросов. Где поймал, там и любовь, там и счастье. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, во-первых, как будто ее вопрос прозвучал таким образом, что она как продолжательница рода бы выступила в одной из общин и рожала бы достойным, от достойного мужа этой общины детей. Да? Ну, вроде бы какой-то такой благой помысел, замысел, то есть родить много детишек, мужа достойного она запрашивает. Вроде бы все хорошо, да, но что-то здесь не так. Что-то здесь вот как-то искривлено. Мне кажется, здесь вот этот вопрос идет от того, что она в своей жизни не смогла найти достойного мужа, от которого бы рожала, или который бы просил бы ее рожать. Наверное, здесь вот первопричина кроется. Не знаю. Может быть, у нее установка, исходя из того, что ей на уши кто-то там накатил. Из того, что нормально, не надо одного мужа иметь. Может быть, вообще надо пойти и от достойных мужчин рожать. Так славяне всегда жили. Может быть, такой посыл? Может быть, и такой посыл. Давай со всех сторон тогда рассмотрим. Да, да, давай со всех сторон. Может быть, вообще посыл немножко по-другому, что второй женой проще быть, меньше на хозяйство будет сваливаться, там еще как-нибудь. То есть... А любимой женой еще проще быть, ну, да? Конечно. А если ты еще и самая молодая среди жен, так тебе, может, все и лавры достанутся, да. Кокетничай с мужиком, развлекай его, да? Да, остальные... А старушки будут это на кухне детей... За детьми приглядывать. Как бабушки. Такой пансионат с бабушками и детишками. Ну да. Ну а что скажешь? У нас что, такие на самом деле развратные были семьи? И вообще там семьи как таковой не было. Было все для всех? Ну, я бы сказал, что здесь вот эту путаницу внес такой момент. Это когда во время войны или после войны вот, продолжали рода. Допустим, род брата, брат продолжал или помогал продолжить. Вот, вот такая, по-моему, в Ведах, да, Хиневича такая штука присутствует. Это описывалось где-то, вот я читал. Вот, наверное, на этом все основывается. Ты знаешь, многое основывается и на трудах академика Рыбакова, и других академиков, которые писали многое что. И, ну, к примеру, тот же самый фильм «Викинг». Там же рассказывается о том, как можно было просто женщину взять, убить ее папу с мамой. И при этом она очень сильно начинала тебя любить. Да, она с ножом на тебя кидалась, но при этом все хорошо заканчивалось. Да, а там, что рассказывается в летописях, ну, вообще Владимира там было наложено огромное количество. И, наверное, исходя из этого и родилось такое представление о том, что беспутные были наши предки, как свиньи подзаборные, с кем-то там спаривались, непонятно где и как. Ну и, в общем-то, непонятно, что у них происходило. Но надо разобраться с этой ситуацией. Надо разложить, наверное, по полочкам. Во-первых, просто так вторую жену к себе взять в дом, третью, четвертую, на мой взгляд, было практически невозможно. Потому что для того, чтобы у тебя были несколько жен, для этого нужно было, чтобы вокруг тебя происходили такие ужасные вещи, такие ужасные события, когда продление рода становилось выше твоего «хочу, не хочу». И если вдруг мы понимаем, что по-другому восстановить род невозможно, тогда да, тогда это все действенно, тогда это в любом народе все принималось. Не только у русских людей, но и других народов. Сколько вот, например, упоминаний и в восточной культуре, и в западной культуре, когда кто-то, ну, культура, я так в кавычках говорю, когда кто-то из имущих, например, имел право первой брачной ночи, когда нужно было свою семью первому возложить туда, чтобы родился возможный наследник, или чтобы лучше все это было, и чтобы там вассал был, но близкий тебе по крови. Такие родственные связи, чтобы были. На Востоке тоже это приветствовалось иногда из некоторых писаний, когда, например, муж погибал, и жену брали в дом, и жена, как женщина, должна была ни в чем не нуждаться, в том числе и вот в половых отношениях. И брат тогда, который брал жену своего убиенного брата, он должен был и обязан был с ней вступать в половые отношения. Так что такие случаи есть, и не только это вот описывается, приписывается нам. Но, опять же, говорить о том, что славяне занимались только тем, что направо и налево с кем-то, на мой взгляд, это в корне неверно. Были очень жесткие установки, очень жесткие правила. И просто так пойти и взять какую-то жену, даже если погиб, например, брат, было невозможно. Что скажешь по этому поводу? Тут вопрос, вот сам, что такое семейный союз, да, вот надо понимать, что есть семейный союз и как в нем выстраиваются взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вот это, по-моему, самое главное. Вот если вот понимание целостности семейного союза возникает, и дальше можно подумать или помыслить, а нужен еще кто-то третий сюда там, или нет. И что нарушится, или что добавится, или что убавится, когда появится третий. Вот. А поскольку в данный момент внедряется некое, не только про прошлые века, да, там, как вот я помню, в школе учился, всегда говорили, там, право первой брачной ночи было у помещика. Ну, то есть, вводили такой момент, что у славян там вообще, ну, вот у русских людей вообще все извращенно и неправильно, и, в общем-то, нас и имели как хотели, и что угодно делали. Вот. В реалии, когда немцы, значит, исследования свои проводили здесь, на оккупированных территориях, они говорили, что 85% женщин незамужних, да, это девственницы. То есть, это, да, может, даже и больше. Я вот, ну, вот цифра вот ближе к этому. Вот. То есть, по сути, процесс развращение начался намного вот как бы позже, вот по мыслям, по действиям, по всему остальному. А сейчас мы видим ситуацию, когда вот это все внедрено, оно уже с нами живет, да, в мозгах уже прижилось. И одновременно с этим понимание семейного союза или ценности этого семейного союза от начала, от стадии создания, стадии как бы восстановления, когда начинают жить совместно и совместное проживание вот проходит, каким образом дети поднимаются, все остальное, все оно полностью уже сравнено с землей, можно сказать, то есть уже отсутствие полное. То есть люди, у них свадьба это некая гулянка, на этом, в общем-то, дальше пока представления нет, а там поживем, увидим, да, как говорится. Вот, для чего, что и как. То есть, и получается очень много в данный момент людей, которые не замужем и не женаты. И вот уже 30 с лишним лет, вот у меня очень много таких знакомых, вот, в славянских кругах в том числе, и они даже и не могут наладить. И вопрос мы получили по линии славянского радио, да, не где-то вот. То же самое, то есть очень сложно найти сейчас или создать осознанно. Создать осознанно пару. Ну, то есть, очень прямо это, можно сказать, бич. Отсюда, наверное, вопрос этот возник. Ну да. Еще существует такое понятие, что были праздники, когда можно было со всеми подряд совокупляться. Иван Купала? Да. Иван Купала, Купала или Бог Купала, кто как называет по-разному. Это, на мой взгляд, полная чушь, полный бред. Потому что если бы так совокуплялись бы со всеми подряд, то в этом случае, наверное, и самые здоровые нации современным языком, самого здорового народа, не было бы. Это сейчас пошло уничтожение здоровья народа, исходя из того, что вливается в него алкоголь, табак, курение было привязано к нам якобы. И вот эти вот какие-то межполовые взаимодействия. Всегда у нас было такое представление, что до 16-го колена вообще невозможно какого-то полового соития. И когда кто-то говорит, а вот там сестру полюбил и так далее, или брата там полюбила и так далее, и у них что-то такое, это бред сумасшедшего. Это какие-то извращенные представления о нашем мироукладе, мироустройстве. Поэтому никогда на Купалу, если это праздник, посвященный богам и предкам, не было никакого свального греха, как это говорит по-церковному. Никогда такого не производили. А вот после того, как нас отбросили вниз, когда убрали родную культуру, когда сделали виноватыми во всем и вся, вот только тогда стали проявляться вот эти низменные животные начала. И вот тогда эти рода стали деградировать и стали уничтожаться. Причем они сами себя стали уничтожать. А те, которые остались в традиции, они как были здоровыми, так здоровыми и остались. Так что никогда такого положения не было, что кто-то там кого-то ловил где-то и что-то там с ним делал. Но вернемся опять же к семье. Итак, надо рассмотреть еще раз, какие вот лихие годины, когда что-то происходило. Само собой, что если вдруг, вот мы видим, умирает население, вымирает население, и это осознанно, не просто из-за водки, как сейчас это происходит, из наркоты, которые нашим детям уже с 10 лет, это может и младше, вкладывается в головы, что возьми от жизни все, умри молодым, кормись, ширнись, и все будет счастье тебе. А вот если в бою, если убивают, если враг пришел, и мужчина погибает в большом количестве, вот только в этом случае было два способа продления рода. Два способа. Первый способ, когда брат убиенного брата брал его жену, и если она требовала продолжения рода брата, вот тогда он мог ей отдать свое семя. Потому что по закону Рита именно в этом случае идет продолжение рода брата. И мне сейчас не интересует, что будут там говорить, ерунда это Рита, там телегония, ерунда. Это все это не интересует, потому что уже много раз это все проверялось, и в моей практике неоднократно проверялось. Все это действует. А тот, кто говорит, что не действует, тот или опыта не имеет никакого, либо наслушает какой-то глупости. Но все равно опыта не имеет. А второй вариант, если это была какая-то дружина, и невозможно было вот так поступить, то в этом случае бояр и муж, руководитель, ну или сейчас принято говорить там князь, хотя это не совсем одно и то же, он брал на попечение жену своего дружинника, который был убит. И вот если жена этого дружинника изъявляла, опять же, желание продлить род своего мужа, вот тогда она могла прийти к боярину или к князю и сказать, что мне нужно продлить род своего мужа. И боярин не имел права отказать. Естественно, сейчас многие молодцы такие, которые воспитаны в извращенном представлении, они сейчас скажут, ну вот, боярин-то хорошо устроился, направо-налево девок огуливает, женщин огуливает, хорошо ему там, наложниц имеет кучу. Да нет, не сказал бы, что хорошо. Потому что если боярин нес до того ответственность только за того мужчину, который у него был в дружине, теперь он несет ответственность и за женщину, и за детей этого мужчины, да еще и за тех детей, которые народятся. То есть он добавляет ртов в свою вот эту вот дружину, малых ртов, которые беззащитны. Ему воевать там надо, защищать родину, а тут еще в своем городе надо порядок наводить и это все удерживать. Это означает, что будут оторваны люди от дел ратных и будут находиться с малыми детьми. Так что не такая-то веселая такая радость вот так вот направо-налево детишек поражать. И эта ответственность очень серьезная, очень большая. И это делалось только тогда, когда женщина заявляла, что мне нужно продлить род своего мужа. Вот два случая, когда вот это могло быть, и не более того. Ну, а сейчас что мы имеем? По сути, война идет необъявленная на территории, ну, как бы без боевых действий. Как бы, в общем-то, и уже и можно род продолжать. Можно род продолжать, если мужчина осознает, первое, что идет война, что те дети, которых он породит, если его в случае убит брат, это будут дети брата, и он за них несет ответственность, как брат, как дядька. И когда женщина согласна, и когда он может еще их содержать. А у нас сейчас это все рассматривается с точки зрения похоти. В большинстве случаев неосознанно. Так, побежал, где-то капнул, что-то там получилось, а потом иди доказывай, что это мой ребенок или не мой ребенок. Так что это не одно и то же. Ну, в общем-то, вопрос осознанности здесь самое главное во всей этой ситуации. Ну, да. А вопрос можно задать такой, каким образом давалось семя? От князя или от брата брату? Через соителей? Да. По-разному. По-разному. Есть такое выражение «не пальцем деланный». Вот. Что это означает? Когда человек с супругой своей сливались вместе, то это называлось «не пальцем деланный». На Востоке сохранилось выражение, подтверждающее отцовство «ибн», что по-нашему означает, что это папа, который сделал ребенка. Мало кто думает, почему это «ибн» вдруг там. «Ибн Хаттаб», «Ибн Ахмед» там, и так далее. Папа, то есть. У них же есть слово «ата», «отец». Но почему-то «ибн». То есть сделанный вот этим вот Ахмедом там, и так далее. А пальцем сделанный – это когда мужчина отдавал свое семя в какой-либо там плошечке или чем-то еще, и женщина сама в себе его выводила. Ну, или там помощница какая-то его выводила. Вот это называлось пальцем деланным. Дальше. Была супруга, была наложница. Это тоже разница. Супруга – это та, с которой он делил свою жизнь, с которой он находился всегда рядом. А наложница – это та, которая на ложе находилась на тот случай, чтобы продлить род. И вот были случаи такие известные, когда вообще оставалось там 5-10 человек из дружины, а женщин там около 100 дружин, а может быть и больше, от дружинников убитых. И вот тогда, как все эти варианты применялись, в том числе и наложницы, когда на ложе это производилось. Поэтому здесь нельзя говорить так, что вот только так или только этак. Разные варианты. Ты можешь с этим быть не согласна. Но здесь мы не можем, например, взять что-то и сказать, вот такого не было, такое было. Другой вопрос. В твоей семье, в твоем роду это принято или не принято? Принято наложницы, чтобы у тебя были, или не принято, чтобы у тебя наложницы были? Позволяет ли твоя культура это или не позволяет? Но то, что это было, это, да, факт, это было. В какие времена? В тяжкие времена, когда продление рода было главнейшее. И вот поэтому здесь вопрос, пальцем деланный или не пальцем деланный, он очень-очень важный с точки зрения культуры, твоего мировоззрения. Если мужчина считал, что для него это норма, но он опускался до этого, и для него это была норма. Если он считал, что это не норма, значит, не норма. Поэтому я не могу сказать, что этого не было. Это было. Вопрос культуры, опять же. С точки зрения человеческих отношений, ну, как-то, наверное, не очень хорошо, когда у тебя 100 наложниц, и ты каждый по очереди заходишь, и каждый по очереди окучиваешь для того, чтобы было у тебя от каждой сотни что-то еще. А сейчас идет война против населения, когда... Перед чего? Через алкоголь. А через алкоголь? И наркоту. Да. Через алкоголь и наркотики убивают мужчин. И по факту у нас получается, что на всех женщин мужей и не хватает. И это тоже вроде как влияет на репродукцию, допустим, нашего населения. Что в этом случае? Поступают же вопросы, что женщина хочет иметь семью, хочет иметь мужа, но нет рядом мужчины. И, в принципе, мало мужчин, которые уже способны дать даже... то же самое, но здоровое наследство. Еще можно сказать и через питание в том числе. Ну, я имею в виду... Очень много мужчин, которые сейчас слабоактивные семя, то есть они не могут зачать по-человечески. Такие вот моменты. И кошки сколько сейчас стало? Пожалуйста, все вот эти пробирочные дети. Ну, мне кажется, в этом случае нужно поднимать культуру. Даже если мы немножко потеряем людей, нужно восстанавливать именно людей, человека. Потому что так что, если у нас останется на 1 000 000 10 000, и что вот эти вот из них мужчины 1000 будут всех окучивать, что ли? Ну это же нереально. Тогда получается, что у нас будут родственные отношения у многих, а это недопустимо. Смотри, какая интересная ситуация. С точки зрения физиологии и генетики, да, это недопустимо. С точки зрения наших устоев, это неприемлемо. Да. Но когда остается минимум людей, уже разговор идет о выживании. И включается животное начало. Выживание, продление рода. Вот, например, Анатолий Алексеевич Клёсов и те, кто занимается ДНК-генеалогией, они отметили, что в определенные моменты было разделение людей по племенам, которые сейчас носят разные гаплогруппы, очень близкие, но отличающиеся там каким-то микрокодом. Вот какая-то генетическая там мутация, как они называют. R1A, R1B, например. Там. Потом там еще добавляются. Как происходит? К примеру, произошла атомная война, условно. Осталось огромное количество, ну не огромное количество, какое-то количество женщин и, например, один мужчина, который главный. Вот та история, которую я сказал, там, князь или боярин. Эти женщины к ним пришли и сказали, продли нам род моих, ну, например, наших мужей. Он не имеет права в этом случае отказаться. Он просто не имеет права отказаться. Но его генотип, в этом случае физический, будет присутствовать у этих женщин. И поэтому будет всплеск рождаемости, например, R1A. Но другие-то племена тоже пострадали. И там был мужчина, у которого R1B. И он продлил уже свой род. К нему также пришли же и сказали, продли род моего мужа. Куда деваться? И вот много есть таких реперных точек, так называемых, когда вот с этого момента больше стало присутствовать R1A или R1B. Ученым от голову, как такое происходило? Да происходило вот исходя из этого. Надо было выживать. Дальше. Но небесный-то род остался тех мужчин. Это говорит о том, что они уже могут опять прийти в свой род. Не все так просто. Дальше. Если боги это допустили, а ничто не произойдет без ведома богов, это говорит о том, что это для какого-то дела было нужно, и значит их забота сделать такое, чтобы не было вырождения рода, даже если генетика будет близка. Поэтому мы иногда смыслим очень вот так вот односторонне. Естественно, нормальный человек никогда не захочет иметь там 2-3 жены. Ну, не нужно ему это. И нормальная женщина не захочет быть 2-й, 3-й, 4-й женой. Но наступают моменты, когда по-другому невозможно. Иначе уход отсюда полностью, все. И ты тогда идешь через себя, через не хочу, через не могу. Но если мы говорим о данном моменте, мы говорим о данном моменте. То нужно посредством культуры или связи и таких взаимодействий с молодежью показывать им другой способ. Сейчас еще же не потеряно, не так, что прям совсем. Так мы этим и занимаемся на радио. Мы приглашаем людей, которые рассказывают об этом. Сейчас же не атомная война. Ну, вот я а почему не атомная война? Ну. Ты сейчас вот чем вот пользуешься? Телефоном пользуешься? Да. Там у тебя есть Wi-Fi. Wi-Fi, он работает на частоте той же самой, что микроволновка. Только, естественно, в 100 раз, а может быть, там еще больше слабее, нежели чем микроволновка. Поэтому не поджариваешься. Но если постоянно твой телефон находится у тебя около уха, то вот эта область у тебя поджаривается только очень медленно, как лягушка, которую варят, начиная с холодной воды. Или кто-то носит в кармане, например, у себя вот здесь, женщина или мужчина. А потом раз, и почему-то детородность уходит. Разве это не война? Облучение? Разве нету? Идет. Дальше. Продукты питания. Разве это не война, когда тебе отравленные продукты подсовывают? Это война. Разве не война, когда тебе чужую идеологию вкладывают, когда твой язык коверкают, уничтожают? Это война. Войны разные бывают. И сейчас у нас война объемная, сублимированная, где все виды этой войны присутствуют. И теперь это все выведено на законный уровень, когда тебе могут законно тебя отравить алкоголем, законно отравить тебя табаком, никотином, законно отравить тебя чем угодно, продуктами питания, облучить тебя, сделать над тобой генетические эксперименты через прививки, дать тебе таблетки, в которых само лечащее вещество вот столечко, а всего остального вот столечко. Это разве не война? Это узаконенная война. И, к несчастью, многие те люди, которые находятся наверху власти, сами этого не понимают, потому что они вышли из простого народа. Большинство людей, сидящих у власти, они вышли из простого народа, они об этом даже не слышали, потому что простому народу никогда по телевизору не показывают про эти виды гибридной войны. И поэтому для них это вообще непонятно. Что такое химтрейлы? Не знаю, что такое химтрейлы. Давайте придем в закон, чтобы у нас над Россией, например, или над славянским всем миром нельзя было эти химтрейлы распылять. А что такое химтрейлы? Они даже не знают. А давайте мы запретим прививки. Ты что, прививки запретим? Эпидемия. Я не предлагаю прививки запретить. Я просто говорю так, какие-то варианты. Они даже не рассматривают варианты, что какие-то прививки не нужны вообще. Это просто отмывание денег или кто-то на них зарабатывает. А какие-то, да, нужны на самом деле. Но они должны быть правильно сделаны, вовремя сделаны. А не просто так, чтобы по плану всем подряд. Или там, почему нельзя запретить искусственное питание? Да можно запретить. Очень просто. Но разрешают. Потому что им в голову вложили, что народ надо чем-то кормить, а у нас не урожай, а у нас это. А почему не урожай? Те же самые химтрейлы, те же самые искусственно выведенные разновидности растений, животных, которые сейчас производят, завтра не производят, исходя из какой-то там определенной установки кого-то. Это все война. Но люди, которые наверху сидят, даже если они хорошие, они простые, такие же человеки. И они воспитываются на всем этом, они ничего толком не понимают. Вот в чем проблема. Получается, что женщина, которая задала этот вопрос, вот если представить, что она с этим уровнем осознания к этому вопросу подошла, то есть она вполне, как бы, возможно, ощущает тот момент, что вокруг нее находятся пьяницы, наркоманы. В общину она обратилась с этим вопросом для того, чтобы найти достойного мужа, который не пьет, не курит, который дал бы ей нормальное семя для продолжения рода, по сути. Вот. И она никакого... какого там момента или притязания на его семейную жизнь или на его семейный союз вполне вероятно и не имеет вообще, в принципе. И готова смириться с тем, что она, ну, будет одна, ну, вот воспитывать, а все общинники будут помогать. То есть вот так вот я... Можно же так представить, мы же не раскрывали этот вопрос, у нее не переспрашивали, когда она задавала. Сын полка будет. Да. Но надо учитывать, вот после военного времени, сколько различных до меня доходило данных о том, что после войны, когда мужское население было выбито, и выбиты были самые лучшие, то женщины хоть как, хоть одного дородить. Хоть одного. И все знали, что вот в этом доме родственник вот этого, они бицецовщины. Откуда они появились? Послевоенные. И все знали, что вот их папа живет здесь. И вот три ребенка в разных домах, вот этого папа, у него плюс своих несколько детей. И никто никогда не дразнил, безотцовщина там, вот тебя отец бросил. Потому что все прекрасно понимали, почему это произошло. Замечал, проезжая по деревням, во многих деревнях такое ощущение, что все родственники. Вот особенно это стало явно где-то вот под 90-е. Ну, фамилии там могли быть разные, там. Но похоже. Очень похоже. Внешне, да. Вот это, вот, возможно, как раз отголосок этого послевоенного времени, когда мужчин в деревнях-то не оставалось, а потом... И вот они знали, что вот с этим уже, с сестрами, он уже не сможет сойтись. Уже все прекрасно знают, что из этих трех домов никого-то отсюда взять он уже в жены не возьмет. И этот не возьмет там жены из этих трех домов. И они об этом знали на 2-3 поколения. Конечно же, это нарушение. Конечно же, нарушение. 16 колен должно пройти, чтобы можно было хоть как-то там. А 16 колен-то очень много. Но что делать? Лихая година. Проблема-то даже не в том, что это произошло вот сейчас с нами, что вот мы это сейчас решаем. Проблема в том, как мы допустили, чтобы это с нами произошло. И только через культуру, через сознание, через понимание мы можем уберечь свои рода от дальнейшего разрушения. Потому что все больше и больше мы погружаемся в животное начало, все больше и больше с нами проводят какие-то эксперименты ради только одного – убрать отсюда нас. Просто убрать, чтобы нас здесь не было. Вот какая у них задача. Других задач у них нету. И почему говорят, вот Россия там плохая, и кто-то там подхватывает, внутри уже России подхватывают, Россия плохая, мы агрессоры. Да, ребята, если вы даже будете золотые дорожки им стелить, вы все равно для них будете плохие. Обратите внимание, происходит какой-то договор, ну, например, там с Америкой договор. Американцы начинают его выполнять и вдруг резко останавливаются. Россия до конца выполняет. А оказывается, американцы что-то там не выполнили. Еще один договор подписывается, там и золотые горы обещают, мы сейчас вам поможем и то и все. Как только начинается работа, как только уничтожена, например, наша промышленность, все, мы больше никому не нужны. Уничтожена армия, мы больше никому не нужны. Ну, с точки зрения поддержки имеется в виду. И сразу же нам начинают диктовать условия уже с другой точки зрения, не как уже партнерам равноправным, а как людям, у которых нет ни своего хозяйства, ни своего производства, ни своей армии, ничего нету. Потому что все уже куплено, все уже убрано. Никогда тот, кто хочет тебя убить, не будет тебя кормить просто так. Его задача тебя убить. Поэтому он тебе улыбается, спрятав зубы, только для того, чтобы ты ему поверил, и чтобы ты разоружился, расслабился, и чтобы поудобнее тебе было в горло ножом ткнуть или в спину. Вот так и происходит всегда. Обратите внимание, Русь какая была огромнейшая, какие данные до нас доходят. Потом превратилось это в меньшую часть, какие-то поделенные же там Тартарии, кто-то их сейчас называет, ну, федерация. Потом это все соединилось, уменьшилось еще до империи российской. Потом до Советского Союза, от империи откололи куски. Теперь до Российской Федерации 15 республик отвалилось. А теперь что остается? Теперь давайте теперь мы по Уралу разделим. Это от Китаю. Это идет Япония, это Америка еще, ну и Европу там еще чуть-чуть поделим, европейскую часть. И останутся вот эти самые удельные княжества. Московское, там, Смоленское, если не отойдет к полякам. И прочее, прочее, прочее. Мы что, этого хотим, что ли? Все начинается от простого, без культуры и непонимания, кто мы и зачем мы. Все же очень просто. Поэтому первично сейчас, в любом случае, это средство массовой информации, правдивое, которое будет правду нести людям. Рассказывать им, как это все устроено, что с нами делали и как сделать так, чтобы больше этого не делали, чтобы мы заняли то положение, которое обязаны занимать по своему праву рождения. Никогда Россия с вольными людьми не будет угодна тем, кому нужны рабы. Рабовладельцам нужна земля и рабы. Вольные люди на этой земле не нужны, это их конкуренты. А раз это их конкуренты, зачем они нужны? Их надо травить, убивать, между собой как-то стравливать. Поэтому возникает сейчас вопрос, а как выжить? И вопросы от женщин правильно идут. Я вам спрашиваю, незамужних, там, 40-летних уже, чего не замужем? А мужиков нету. Так, ребята, один раз в год сады цветут-то. Все, потом женское здоровье уже отходит в сторону, и уже вы не способны никого породить. Поэтому многие говорят, ну хоть как-то, хоть от кого-то, но главное, чтобы был. Ну, такой подход он же может потом привести к тому, что будет неполноценное потомство, потому что вопрос деторождения тоже должен быть осознанный. Не просто же нарожать непонятно кого, а уж рожать, так что называется, богов. Само собой, само собой. Но мы опять же здесь не учитываем божественное провидение. Если мы думаем всегда то есть с точки зрения только вот человеческого животного начала, тогда да, надо, чтобы вот все было вот так вот, пап с мамой и так далее. Это идеально, это нужно. Мы-то говорим то, что кто-то выпадает из этого, и получается, что божественное так или иначе позаботится, если на то воля наша будет. Сколько случаев было, когда женщина там плачется, Алексей, не могу себе найти. Говорю, стоп, а что ты сделал для того, чтобы найти? Вот что ты сделал? Ты соответствуешь тому уровню, который ты сама же и ставишь, например, перед мужчиной. Начинаем разбираться, оказывается, нет. Как только идет исправление, как только планочка повышается, все становится на свои места, и сразу мужчина оказывается рядом. Тот, о котором она даже не имела представления. То же самое мужчин. Вот нету женщин, вот все девки испорчены, вот то, все, пятое, десятое. Я говорю, стоп, секунду, а ты с собой разберись. Давай с тобой разберемся. А ты-то соответствуешь? Ты-то это, уровень высокий женщине поставил. А сам-то соответствуешь? Начинаем разбираться? Нет, не соответствует. В голове кавардак. Хотя весь, ну вообще славянин такой, весь в вышиванках, там пояса, очели. Все хорошо, замечательно. Веды там прочитал, и те, и другие, и третьи, там буквица, и всесветные грамоты. Что только не изучал вообще, там все семинары, все, посвятить праздники. А внутри-то заглянули, а там дыра черная. Там просто черная дыра потребителя. Как только исправили это, убрали. И сразу же женщина нашлась, та, которая оказалась ему необходима для продления рода. Поэтому всегда надо начинать с себя. Но с себя ты можешь начать, когда находится тот, который тебе скажет, а как начинать с себя-то? Что для этого необходимо сделать? Мы очень часто обвиняем кого-то. Женщина обвиняет мужики. Женщина мужчин обвиняет. Вы несостоятельны, вы не такие, вы то, все, 5-10, не то и так далее. А на себя-то кумушки не смотрят. На себя-то внимания не обращают. Это потребительский вот этот цивилизационный подход. Дайте мне вот это и побольше, чтобы мне за это еще поменьше заплатить. Я хочу быть владычицей морской. Именно так. А то, что корыто надо починить, как-то в голову не приходит. Ну ладно, мы от темы отошли. Надо как-то это итог подводить. Итак, друзья, когда нам рассказывают, что были времена очень жестокие, очень плохие, очень страшные, это называется горшечный век, когда нас опустили до уровня вот этого глиняно-горшечного, когда задача была у нас выживать, просто выживать и все. И вот там, в этой самой смуте, проявлялись самые-самые, может быть, даже худшие животные начала, но рода остались жить. Вопрос, нам нужно ли этому следовать, нам нужно ли это поддерживать? Наверное, каждый должен решить для себя сам. Надо учитывать, что помимо горшечного вот этого варианта средневековья, когда нас погрузили во мрак, существовали более светлые времена, когда наши предки жили по совести, ладу с природой, когда понимали, как взаимодействовать полам, как обучать детей, как свое хозяйство вести, как державу строить, как держать. Были времена, когда вот такой переходный этап был, когда домострой был введен. И домострой – это тоже разрушительная структура, которая позволяла только удержать на определенном этапе что-то. Но пользоваться ей возможно только в определенный момент. И поэтому домострой – это тоже это искусственная система, которая позволяла выжить. Потом наступили вообще времена равноправия, когда непонятно, мужчина или женщина, вспоминая фильм «Собачье сердце», а вы кто? Женщина или мужчина? Женщина. Тогда можете оставаться в кепке. Пришло время ставить все на свои места. Пришло время выкарабкиваться из этого вот такого низкого уровня. Но надо обратить внимание, каждый будет выкарабкиваться, исходя из того, что он понимает и принимает, исходя из уровня его осознанности, из культурных основ, которые у него есть. А культурные основы могут дать только люди, которые сами уже поняли что-то в этом мире. И доноситься это может только через так называемые средства массовой информации, которые на сегодняшний день мы пытаемся создать. Не донесем это, не будет людям известно. Ибо самая великая цель, самая великая идея, которая не донесена до людей, она пуста, ее как будто бы нет. Вот это надо понимать. А на сегодняшний момент у нас есть возможность через средства массовой информации, свое средство массовой информации, доносить правильное знание, доносить то, что нужно, то, что должно. Скажи что-нибудь в заключение. Я хотел бы сказать, что в каждой вещи, в каждом моменте есть некая суть, не только которая на поверхности видна сразу. И вот надо разобраться, что есть семейный союз. Надо осознанно подходить к рождению детей, к выбору партнера, к выбору друга, к выбору общества, в котором собираешься жить. Все влияет, ну, на все, грубо говоря, все взаимосвязано. Только пытливые умы, да, вот могут докопаться до таких вещей, это все понятно. Вот. Остальным, я думаю, что просто можно пользоваться знаниями и пользоваться знаниями, которые из наших средств массовой информации исходят. И надо еще отметить, не все, что было, есть правильно. И не все, что было, есть по праве. Поэтому если мы ссылаемся на какой-то этап нашей не самой светлой жизни и говорим, что вот так надо жить, это говорит о том, что мы себя опускаем на очень низкий уровень. Когда мы говорим, а вот люди жили вот в таком вот ужасном состоянии, они творили вот такие вот бесчестия, беззакония, одевались вот это не показатель нашего высокого уровня развития. Вот такие размышления, если мы ссылаемся на это и пытаемся так жить. Это говорит о том, что нас в то время опустили очень низко, или мы допустили такое опущение. Но жить-то надо в других условиях. Вот это надо понимать. Ну, если мы сейчас живем по совести, да, и к этому стремимся жить по совести, то мы сейчас способны сами понять, как правильно это по совести делать. И наложить ту ситуацию на сегодняшний день на себя, посмотреть, что вот она будет соответствовать твоему внутреннему состоянию, или здесь там похоть какая-то будет возникать, или еще что-то. И ты уже поймешь, надо ли идти туда или не надо. По большому счету, вот эта ссылка на прошлое, как оно там было, да мы не знаем, как оно было. Один написал одно, другой другое. Где там правда, да? А совесть она и сейчас есть. И живем по совести мы здесь сейчас. Вот отсюда надо вот этот брать эту меру и по ней следовать. Ну, еще основные поконы здравомыслия, кроме тех, которые вот три пункта, когда надо на свой опыт опираться, на опыт авторитета и на опыт предков, еще есть вот дополнение. Если ты что-то делаешь, думаешь, спрашивай себя, выгодно это мне, полезно ли это мне? Если полезно, давай следующий вопрос. То, что я делаю или думаю, полезно ли моей семье, выгодно ли моей семье? Если да, иди дальше. То, что я делаю или думаю, это полезно моему обществу? Выгодно ли моему обществу, в котором я живу? Если да, иди дальше. А державе, то есть всему миру, это выгодно? Это полезно? Вот если четыре этих пункта совпали, значит, ты на правильном пути. Если хотя бы один из этих пунктов выпадает, это говорит о том, что ты находишься в стадии саморазрушения. Потому что если ты державу разрушаешь, то будут слабые общества, которые в этой державе находятся. Раз слабые общества, значит, слабые семьи. Раз слабые семьи, тебе будет плохо. Поэтому как в одну сторону, так и в другую необходимо, чтобы все было с точки зрения «да, это полезно, это правильно, это хорошо». Нам надо восстанавливать державу. Да, как правильно сказал Олег, написано было много и различными академиками, которые по раскопкам определяли, какие мы были свиньи, и жрецами, которые говорили «нет, мы никогда не были свиньями, мы были великими». Мне, например, больше нравится подход такой, что были разные этапы. Когда-то мы поднимались вверх, когда-то опускались вниз. Но ориентироваться надо на что? На грязь. Ориентируйтесь на то, где чистота, порядок. Тогда и все будет у вас в голове хорошо. А когда будет в голове хорошо, тогда и в мире будет хорошо. В общем-то, на сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что наша кухонная беседа, кухонные посиделки заканчиваются, и принимали участие Алексей Орлов, Олег Бажин, ну и присутствующие здесь наши красавицы, которые задавали вопросы, не показываясь в камере. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Всего вам добро. Часики тук-тук, посидим с тобой.